Глава 10. Неделю спустя. Сидел в машине, обдумывая разговор. 7 дней не находил себе места, размышляя над своей стратегией. К тому же, как на зоне ставили смены с Холодовым, отправляя на объекты с собаками или с Титовой. И вот сегодня отправили нас на корпоративную вечеринку. Притом заказчик поставил требование, чтобы охрана не отличалась от гостей. Поэтому я красовалась в чудесном платье с разрезом на бедре. Специально выбрала, чтобы могла бегать. Жаль, кроссовки не одобрили. Но и в босоножках на высоком каблуке я должна справиться. Холодов, естественно, не оценил мой шикарный наряд, в чем не сомневалась. Стоило приехать и выйти из машины, как услышал рычащую фразу. «Другого платья не нашла?» Пришлось проинформировать, что это самое скромное из всех платьев красного оттенка. Посчитал, что медведь мой ответ устроил. Но, видимо, не до конца, так как он отошел, бурча себе под нос. «И кого мне охранять?» Выслушав от Ольги необходимую информацию по работе, мы поспешили на машине на корпоративную вечеринку. И всю дорогу я обдумывала, как начать разговор. В очередной раз посмотрела на Холодова и снова промолчала. С его вечно недовольным лицом особо не разбежишься с откровениями. Хоть бы чуточку радовал доброжелательностью, но нет же. Это не в его стиле. «Говори», – сухо выдал Михаил, не оборачиваясь, продолжая смотреть на дорогу. Стоило услышать требования, как растерялась. Видимо, придется, раз сам настаивает. «У меня к тебе предложение», – осторожно начала я. «Предложение?» – переспросил он. И, не получая ответа от меня, так как подбирал слова, огляделся по сторонам, тут же едко выдавливая себя. «И что, я буду вытягивать его из тебя?» Вот что сразу рычать. С таким кровожадным взглядом смотрел, что не хотелось ничего. Вмиг менялись планы. «Может, потом? У нас ведь охрана торжественного мероприятия, не стоит грузиться». Начала, но договорить мне не дали. «Лен, если начала, то говори. Не выводи меня. Ты уже вся извелась». Возмущенно уставилась на него, удивляясь словам. «Да с чего это? Хотя предложение брака с подходящим мужчиной я все чаще обдумывала». Протянул, собираясь с мыслями. «Ты же помнишь про мою ситуацию с семьей?» «И что я должен помнить?» – слишком зловеще уточнил он. «Кто ты, чтобы я помнил?» Злится. Сильно обидел я его. «Эх, может тогда не начинать? Он ведь грубый мужчина. Вдруг и разозлится и выкинет меня из машины от обиды. Обойдется. Как-нибудь справлюсь. До 30 лет. «Ладно, не обращай внимания». Позитивно выдала и шикарно улыбнулась. Холодов прожигал несколько длинных секунд. Затем до скрипа сжал руль и ледяным тоном приказал. «Говори». Закрыла глаза, удивляясь этому дикарю. И решил не молчать. Сам хотел. «Будь что будет». «Мне нужен муж на 3 года, и ты идеально подходишь». Очаровательно выпалила, с облегчением выдыхая. «Я все сказала». Вдруг мы резко остановились у пешеходного перехода. Причем я чуть не вылетела в лобовое окно. Но Холодов перехватил руку, не позволяя сдвинуться. Обернулась, забывая, как дышать. Взгляд мужчины парализовал. Вот честно. Вглядываясь в его глаза, четко поняла, что он собирается меня съесть или убить. Одно из двух. Но посмею заметить, и эти варианты меня ох как не устраивали. «Ты водить не умеешь?» Довольно агрессивно заметил я, удивляясь, что не вылетел кубарем из машины. «Где он права купил?» «Я умею!» — прорычал он. «Не видно». «Зато ты у нас все умеешь». Сделал паузу. «Особенно удивлять». «И что не так? Ты сейчас мне предложение сделала?» — придирчиво уточнил Холодов. «Вот я совершила что-то ужасно возмутительное». «Да, деловое». «Деловое?» Холодов от моего уточнения вовсе озверел. Так и не поняла, что его больше взбесило. Само предложение или мое уточнение. «Очень даже выгодное. Для нас двоих». «Выгодное?» — едко переспросил он. «И чем оно выгодно для меня?» «Я тебе заплачу», — поспешно порадовал мужчину. «Мне?» Тут он качнул головой, будто отказываясь принимать информацию, а потом схватился за руль и рванул на зеленый свет. «Это ненадолго. Что там, 3 годика?» Деловитым тоном заметил я, стараясь говорить уверенно, будто каждый день делаю мужчинам такие щедрые предложения. «Так, стоять!» Это Холодов себе сказал, очевидно, приходя в норму. «Ты хочешь, чтобы я 3 года был твоим мужем? Я?» «Совершенно точно», — лучезарно с ним согласилась. «Ты заболела, принцесса? Я вот никак не собирался жениться, тем более на тебе. Вот что за манера вечно хамить. Тем более на мне. Надо же!» Эта фраза кинул гранату в мой огород спокойствия и дружелюбия. «А я за тебя не хочу выходить замуж», — с обидой выдала, понимая, что зря предложила. «Эх, не разбирается Титов в мужчинах, как и я». «Ты определись», — грубо выдал он. «А ты за дорогой смотри». Услышав мой громкий вопль, Холодов хищно оскалился и перестроился в правый ряд, съезжая с дороги, останавливаясь у магазина. Осмотрелась, не понимая причину остановки, и насупилась. «Почему остановились?» Мужчина обернулся и свирепо осмотрел с ног до головы, сложил руки на груди. «Потому что ты хочешь мне все объяснить». «Мы уже поговорили, притом агрессивно и неудачно». «Лена, я жду». Вздохнула, понимая, что легко, это не про Холодова, и начала. «Мне нужен фиктивный муж для родственников, чтобы они посчитали тебя ужасной кандидатурой и позволили сделать мне официальное предложение. К их удивлению, я соглашусь, а потом...» «Зачем?» – перебил меня Холодов. «В чем проблема выбрать тебе действительно подходящего мужа?» «Моих претендентов семейка напрочь отвергает, даже не рассматривая, ссылаясь на пункты, выдувая из мухи слона. Они же мне предлагают бомжей, наркоманов, судимых и дальше по списку. К тому же мне нужно, чтобы я после такого мужа остался наследством, а не на улице, понимаешь?» «Почему столько сложностей?» «Какой вопрос? Мне вот тоже каждый раз до истерики интересно узнать на него ответ. Я бы непременно бабулю спросила, но это не представляется возможным», — пояснила, подняв левую бровь. «Родственникам этот цирк зачем? Как только я выйду замуж, они непременно освободят жилплощадь и начнут обеспечивать себя сами. Представляешь?» Отмечая, как он кивнул, добавила. «А они не представляют. Поэтому не стоит сомневаться, что до 30 лет подлая семейка будет играть в свои игры». «Понятно», – произнес он и вдруг уже тише спросил. «Почему я?» «Ну, замялась, не зная, что сказать. Действительно, почему он? Какой хороший вопрос». «Только без вранья», – раздраженно попросил Холодов, играя желваками на скулах. «Ты надежный. Мы бы заключили с тобой договор. И через 3 года развелись». «И что было бы в этом договоре?» «Тебе сумма, а мне наследство». «С чего ты решил, что мне нужны твои деньги?» — спокойно спросил Михаил, но с таким презрением, что больше не захотелось объясняться. «Я поняла тебя, ты отказываешься». «А я не вижу причин жениться». «Это фиктивный брак на 3 года. Или ты в поиске? Если нет, то мог бы помочь и хорошо заработать». «Даже так? Щедрая?» Уже порядком все надоело. Повисла угнетающая тишина. Холодов несколько секунд думал, а потом выдал. «Ты будешь спать со мной». Теперь я вытаращила глаза, с возмущением уставившись на него. «Что?» «Что непонятно? Или тебе продемонстрировать?» «Фиктивный брак», — выдавил кое-как, следом четко выдыхая. «У нас будет фиктивный брак». «Да мне все равно, как ты его будешь называть. Свои условия я озвучил». Грубо выдал он, будто сейчас не к интиму склонял, а задание давал как минимум на месяц. «Я не буду спать с тобой. Что не так? Я тебе предлагаю хороший вариант». «А мне деньги не нужны. А вот страстная любовница очень даже. Пока выполняю роль жениха или мужа, ты будешь моей женщиной». «Ты сумасшедший». «А ты нет?» Сглотнула и резко отвернулась, пытаясь понять, почему все пошло не по плану. «Это я должна оставить условия, быть хозяйкой положения. Но тут черт ногу сломит, когда в дело вмешивается Холодов». Связалась на свою голову. «Почему?» – вдруг спросил, удивляясь себе. Я ведь просто хотела его послать. Так зачем мне нужны эти подробности? Ты ведь умная девочка, догадайся. Ледяным тоном выдал он, пожирая глазами. Лень добиваться женщин? Разленился? С ядовитой ноткой в голосе спросила, выдавливая при этом улыбку, чувствуя поднимающуюся злость, как на себя, так и на мужчину. Вечно с ним странно себя вела, будто моментально подменяли. Точно. Учитывая график нашей работы, времени совсем не остается. И ты решил? И что не так? Ты же выбрал меня, а не я тебя. Заметь, какая экономия у нас получится. Мне время экономим, как и деньги. А у тебя наследство не пострадает. Значит, встречаться со мной он будет, потому что ему лень других в ресторан да в кино водить? Совсем берега попутал. Потянулась к нему и мило процедила. Знаешь, что можешь сделать с этой экономией? Знаю. Выдал он и резко вытянул руку, притягивая к себе, накрывая мой рот теплыми губами, врываясь языком. Возмущению не было предела, только первые несколько секунд. Даже ударила Холодову по груди, требуя отпустить. А потом уже оставила ее на его брюках, окончательно забывая о своих намерениях. Как-то неудачно она слетела и попала на пах, давая возможность в полной мере ощутить возбуждение мужчины. И какое! И потом в меня будто бес вселился, заставляя действовать на эмоциях, повиноваться своим тайным желаниям. Я ответила на поцелуй. Притом так, будто только этого ждала. Готовилась и молилась. А теперь время пришло. Как голодающий, соскучившийся по еде. А тут курочка из духовки. Такая сочная, аппетитная, поджаристая. В общем, дорвалась до сладкого, утопая в невероятных ощущениях, наслаждаясь каждым мгновением. Вмиг все благие мысли улетели, оставляя развратные, требующие моего активного участия. Я даже не помню, как касалась его. Ногтями царапала грудь, разрывая пуговицы на рубашке. Только глухие звуки отдавались в голове. Но они срабатывали где-то далеко, позволяя считать это неважным. Важно другое. Наслаждаться и дарить наслаждение. И мне было катастрофически необходимо прикоснуться к его обнаженной коже. Пальцами ощутить рельефное тело. Этот поцелуй просто завораживал. Вызвал тяжесть во всем теле. Внезапно все закончилось. Мужчина разорвал поцелуй, но продолжал удерживать мое лицо, вглядываясь в глаза. «Фиктивного брака у нас не получится, принцесса. Я намерен получить сполна за этот год». «Ты ведь ненавидишь меня», — хрипло выдал, не сомневаясь в своих словах. «И это не мешает мне тебя желать. Так что не сомневайся, у нас будет секс. И тогда, когда я захочу». «Я не соглашалась». «У тебя нет выбора, как и у меня», — произнес Холодов и отпустил меня. Облизнула губы и закрыла глаза, заставляя себя успокоиться и сесть ровно. «У тебя есть время подумать до окончания рабочей смены», — будничным тоном заявил и завел машину, что слушал по звукам. «А если я не согласна?» Он только выдал странный возглас, похожий на хищный рык, и заметил: «Будем спать без фиктивного брака». Даже глаза распахнула, резко всматриваясь в его до невозможности невозмутимое лицо. «А с чего ты решил, что я буду с тобой спать?» «Потому что ты хочешь меня, а я тебя», — спокойно заявил Холодов, в следующую секунду с рычанием добавляя: «И да, советую на празднике не дразнить меня. Давай уж как-нибудь без мордобоя отработаем». «Я и не собиралась». «Вот и умница», — согласился он, крутанул руль, направляя машину в сторону метромоста. Стояла у окна, наслаждаясь прохладным воздухом. Сбежала на несколько минут в фойе между дамской и мужской комнатами, чтобы не видеть эти пьяные морды. Такое ощущение, что перед праздником всем объявили о том, что кто не напьется, тот без премии. Они не пили, лакали, притом непрерывно. «Привет, крошка. Скучаешь, да?» «Я к тебе пришел», — осведомился уже веселый мужчина, вдруг появившийся за моей спиной. Он явился в черном костюме с усами и бакенбардами, что ужасно смотрелось на его молодом лице. Притом шатался, скались во все свои 26 зубов. Остальные по неизвестным причинам отсутствовали. Так как на статус боксера он не претендовал, обладая хилым телом и низким ростом, то смело предположить, что чересчур общительный. «Не скучаю», – просветила его, понимая, что парню хватит уже пить. «Еле на ногах стоит. Того и глядишь, и растечется тут лужицей. И ходи по нему своими красивыми туфельками». Задумалась. В таком состоянии он может и другие зубы потерять. Упадет и им. Нет несколько. «А ты мне понравилась?» Промычал он, корча смешные рожицы, дергая телом, обещая что-нибудь выплюнуть на меня. «Так что радуйся». Какой шутник, однако, на мою голову. Еще и радоваться. Не зря все же без зубов ходит. «Советую подышать свежим воздухом», – любезно предложил ему. «Кстати, мой долг. Приходится быть очаровательной даже с таким неприятным типом». «Мне он не нужен. У меня есть все. Это фирма моя». Пока говорил, все больше сгибался. Через минуту в согнутом состоянии он уже общался с моей грудью. «Люди эти мои. Я их директор, хозяин. Тут все мое, и ты...» На лице появилось недоумение, сменившееся раздражением. «Если хозяин, то бить нельзя. Это плохо». Тяжело вздохнула и написала Ольге. «Хозяин вечеринки беззубый сколиозный мальчик?» Ответ от Степановой пришел незамедлительно. «Его отец, Круглов Николай Игоревич. Но как сынок нажрется, так сразу становится хозяином жизни. Что, уже предлагает поступить в его гарем любимой женой?» Усмехнулась, отпихивая голову парня к стене, и быстро написала. «Он предлагает мне выбить ему оставшиеся зубы». Ольга среагировала очень быстро. «Отдай его Холодову. Зачем брендовое платье марать?» Даже рот открыл от удивления. «Какая она добрая!» «Совсем парнишку не жалко?» И тут же ответ. «Жалко у пчелки. Ты не смотри, что он глист. Еще тот звереныш. Его папашка отмазал от уголовки по 131 статье УК РФ. Так что осторожнее. Мямля у нас насильник. Зубки ему по делу выбили». Нахмурилась и отошла в сторонку, совсем не реагируя на момент, когда парень сполз по стеночке. «И вот это может быть зверенышем?» Ответила Ольге, что поняла, и сделала шаг к двери, когда услышала. «Сука, ты завтра будешь уволена!» Парень мычал, одирая себя от плитки. А как все хорошо начиналось. Даже не могла подумать, что в таком червяке будет столько дерьма. «Непременно. Я приглашу сюда вашего отца». В следующую секунду все изменилось. Причем внезапно, чего не ожидала. Парень схватил меня за ногу и ударил чем-то режущим, так как резкая боль дала о себе знать. Не успел прийти в себя, как рухнул на плитку. Мужчина дернул ногу на себя. Притом конкретно, больно. Так я еще не падала. Развернулась, отмечая, как он пытается заползти на меня, не отпуская канцелярский нож, и резко притянула ноги к себе, намекая ему, что ужас, как боюсь. Еще вид такой забитый состряпал на лице, что любой бы пожалел, даже я. Тот и обрадовался, расслабился. А я ударила ему по лицу своими эффектными туфельками 36-го размера с высоким каблуком. 10 сантиметров точно есть. «Хрясь! Хорошо проехали острые каблучки по коже. И что-то там повредили ему. Так, чуточку. Ну, шрамик будет». «Вот, а Холодов не оценил такие туфли. И это ведь стопроцентное оружие женщины». «Мразина!» Услышала я вой с плачем. Неожиданно мужчина резко поднялся и полетел на меня со своей режущей игрушкой. Ярость наполняла его, придавая сил. Влево, вправо, лихорадочно соображала, понимая, что бить буду в лицо, сжимая руки в кулаки, поворачивая корпус для удара. Послышалось рычание, будто зверь ревел. Медведь. Притом где-то у меня под ухом. А дальше я наблюдала, как Холодов ломает дохлого мужичка, превращая его в котлету. Поднялась и быстро рванулась к нему, но остановилась, оценивая обстановку. Не подошла, прекрасно понимая, что Михаил сейчас плохо контролирует себя, и я могу попасть под раздачу. Случайно, но метко. Но ведь убьет же. Вдруг вспомнил про перцовый баллончик и панически осмотрелась по сторонам. Клатч лежал на подоконнике. За минуту долетела до него и вытащила баллончик. Вернулась, брызгая в лицо мужчины, понимая, что и Михаилу достанется. Притом я не пожалела. Холодов рукой закрыл глаза, а я бросилась к нему, толкая к стене, что у меня получилось. «Ты!» – выдал он в ярости. «Что творишь?» «Тебя успокаиваю», – сказала и резко подалась к нему, целуя в губы. «Ну а что? Между прочим, это хороший способ отвлечь, если мужчина не ожидает и не прочь». Все было довольно культурно и даже нежно. Я с напором пока не умею, если действовать первой. Но это было легко. Мужчина ухмыльнулся, стоило отлепиться. Но улыбка сошла с лица, когда увидел кровь на моей ноге, отмечая в его взгляде всесокрушающий ураган, возникший за секунду, поспешно сообщила. Я каблуками ему уже пропахал лицевую лужайку. Так что вы расчете? Еще есть? Нет, ты вовремя. Сказал, отмечая, как он кивнул и направился к побитому властелину жизни. Схватил его за шкварник, как плешивого кота, и потащил куда-то, рыча мне. «Приводи себя в порядок и выходи. У меня в машине есть аптечка». Изумленно уставился уже на дверь, удивляясь мужчине. «Командир». Поправила платье и подошла к сумочке за салфетками. «Вот что значит оставить свой сувенир в машине. Сразу же кто-нибудь хочет порезать или изнасиловать. Некоторым не имется. А так бы стрельнул разок и... все бы проблемы решились». Подумала и, сжав в руки грязные салфетки, направилась на выход, прекрасно понимая, что смена еще не закончилась. К тому же, опасно оставлять Холодова с сыном владельца завода. Ненароком закопает где-нибудь. А мне потом бегать с овчарками, следы заметать.